392. Урусвати знает, что для предвидения событий нужно сочетание многих условий. Кроме астрологических знаков, нужно содействие высших сил, но еще нужна и мысль человеческая. Как можно предвидеть события за десятки лет? Но сложим все условия, и станет понятно, что представление о событиях уже могло запечатлеться в тонких скрижалях. Многие будут изумляться, к чему может послужить мысль человеческая. Но если вспомним предуказанные события, то можно видеть, что некая мысль человеческая уже работала в этом направлении. Конечно, одна такая мысль не могла бы создать скрижали тонкого мира, но произошло замыкание тока сверху и снизу, и получилось характерное воспроизведение будущего. При этом можно заметить, в каких кратких образах показаны эти события. Дана телеграмма, и острое зрение и слух уловят образы будущего. Особенно нужно усвоить, что мысль человеческая сотрудничает с самыми высшими сферами. Не нужно забывать, что давно сказано, что облик человека творится мыслью. У нас хранятся многие скрижали, и можно изучать, как люди творили свои эволюции. Урусвати видела не однажды, как давалась будущая история различных народов. У нас не учат условному соединению стран, но заглядывают в будущее, где будут показаны следствия многих заблуждений. Когда люди полагают, что мир водворится, может быть, в это самое время на тонких скрижалях заносится формула совершенно иная. Мыслитель сопоставлял мысль одного дня с мыслью плодоносную.